Жить надо честно. Но самое, наверное, важное для человека — это суметь честно уйти. Ибо самое большое испытание — это все же не слава, любовь или болезнь, а смерть. Именно смерть. Курт прижался затылком к холодной стене карцера и ощутил капельки воды. И ему было приятно это ощущение. Ему почудилось, что затылком прижался он к мощному стволу осеннего дуба после ночного дождя, когда лес становится серо-черным, и небо близким, словно утешитель, спустившийся к людям, а капли воды на деревьях медленными, как слезы старух. Весной-то капель быстрая и подобна слезам детей, а у них слезы всегда конец смеха или его начало. Нежные, безбольные у них слезы. «Неверно», — поправил себя Курт. «Мы забываем самих себя. В детстве бывают самые безутешные слезы. Просто с годами детские горести кажутся нам сущими пустяками, и мы не понимаем, как неправы, потому что первая обида, первая боль, первое горе определяют человека на всю жизнь, особенно если обида незаслужена, боль случайна, а горе необъяснимо. Счастливые дети вырастают более честными и смелыми, чем те, которые росли в горе. Он заставлял себя не думать о том, что кончилось, или о том, что предстоит сейчас, или позже, ночью, или завтра. А может, сейчас уже и есть завтра. Ведь он не видал света с того момента, как его затолкали в машину после встречи со связняком. Они не могли взять связняка. Он из Швейцарии, у него дипломатический паспорт, в который раз успокаивал себя Курт. Они могли выслать его, заявить протест, но они не могли его арестовать, как меня, и не могли обыскивать и пытать. Такого еще ни разу не было. Может, я просто не знаю? Нет, я бы знал. Гуго Шульце наверняка сказал бы мне об этом. Он связан с гестапо, потому что они охраняют его экономический офис. Он поддерживает с ними добрые отношения, он всегда думает о возможном будущем. Снова я говорю глупости. Не говорю, поправил он себя, думаю. Я ведь думаю. Господи, ужаснулся он. Неужели я все это говорю вслух? Нет, не может быть. Они, наверное, только и ждут этого. Надо все кончать. Надо, чтобы они рассвирепели. Тогда они скорее забьют меня, и все кончится. В первый день они могли убить меня, ведь их было пятеро, и когда они повалили меня и били сапогами по ребрам, но я, черт бы меня подрал, невольно защищался и прятал голову и прижимал руки к ребрам. Надо было дать себя убить, а я жил иллюзией. Чтобы заглушить досаду, поднявшуюся в нем, Курт заставил себя переключиться. Он решил поспорить, вспомнив свое безапелляционное «счастливые дети вырастают более честными и смелыми». Он потерся затылком о стену карцера, заставляя себя спорить, чтобы не думать о главном, о том, что грядет. Наверное, это будет нечестный спор. «Во мне нет желания спорить», — признался он себе. Но я должен думать о чем угодно, только не о том, о чем они спрашивают. И мне есть о чем думать, потому что, когда я сказал про счастливых людей, в самой глубине души думал о себе и восхищался собой, таким счастливым в детстве, таким любимым папи и маме, моими нежными, самыми лучшими, самыми красивыми на свете папи и маме. А Гуго воспитывался в доме деда, потому что отец его жил в Чили, а мать сошла с каким-то венгерским помещиком и торчала в Монте-Карло. Дед был суров, и ни разу не поцеловал мальчика. И запрещал ему играть с детьми поваров, лакеев и шоферов, которые жили в их замке. И заставлял целые дни сидеть с учителями, изучать латынь, древнегреческую, музыку, логику, а за неуспехи наказывал розгами. Но Гуга все же сильнее меня, добрее и смелее. Да, это так.